Глава 23. Машина весенней, за рулем которой сидел водитель, плавно поднялась с фиолетового облака и понеслась к реабилитационному центру. «Как ты себя чувствуешь? Отошла от вчерашнего?» Участливо поинтересовалась моя новая знакомая. «Да, все хорошо. Проснулась бодрячком, не переживай. Очень рада. Мой иногда перегибает, а потом виню себя». Пробормотала она и тут же перевела разговор на другую тему. «Вчера на аукционе мы собрали хорошую сумму. Я очень надеюсь, что это поможет выздоравливающим покинуть центр и начать новую жизнь. В департаменте мне говорили, что реплики живут в резервации. Это неправда. Те времена давно миновали, Фиона. На Земле нельзя верить всему, что говорят. Это я уже поняла. Ты молодец. Быстро всему учишься. Мне больше времени понадобилось на адаптацию, но у меня и не было рядом демоничества, который страховал бы со всех сторон». «Вот именно, страховал. Не представляю, как ты живешь в постоянном страхе». Весенняя задорно рассмеялась. «Тут мне повезло. Я уже давным-давно не испытывала страха». «А как же вы тогда оказались парой с Ягрехом? Ему же нужен страх». «Нет. С тех пор, как он обрел меня, ему вполне достаточно положительных эмоций». «Так сложно все. Кажется, я не разберусь в этом никогда. Разберешься постепенно». «Не думаю, что мне хватит отведенного времени». О грустном размышлять не хотелось, и теперь уже я увела разговор в сторону. «А как ты познакомилась с Ягрехом?» «О, это долгая история». Она улыбнулась, на мгновение уйдя в воспоминания. «Я долго от него бегала и скрывалась, дурочкой была. Но слава Создателю, Ягрех меня нашел и принудил к сожительству». Я округлила глаза. «Прямо взял и принудил?» «И не один раз». Она поиграла бровями и томно закатила глаза. Стало понятно, что эта счастливая женщина просто так своеобразно шутит. «А скажи, пожалуйста, тебя тоже проверяли и судили?» «Нет, так получилось, что мы стали истинной парой до официального определения, и проверка не имела смысла. Расскажешь?» «Обязательно, но не сейчас, не могу пока. Запрет и договор, мать их, кровью подписанный. Не поверили они мне на слово». Она выглядела виноватой, и я поспешила утешить. «Да ничего, я не обижаюсь, потом так потом». «Ну и прекрасно. Смотри, мы подлетаем к облаку твой греха». Она махнула рукой на серую грозовую тучу, которая выглядела хмуро и негостеприимно. «Ну, а чему удивляюсь? Так-то я и не ожидала найти на облаке скорби радужных водопадов. Но как только мы вышли из автомобиля, раскаялась, прикусила язык и отругала себя за поспешно составленное мнение». На невзрачном с виду облаке царили покой и умиротворение. Все оттенки серого не делали его унылым и удручающим, а радовали глаз мягкими переходами от одного к другому. Этот островок уюта обволакивал и дарил успокоение. Своей мягкостью и комфортом он напоминал бабушкин пуховой платок. Как только наши ноги коснулись поверхности облака, их сразу облепили мурчащие серые кошки. Ласковые, мягкие, но не живые, фантомные. Хотя этот факт вообще не мешал им путаться под ногами, а мне получать удовольствие от их внимания. «Рад вас видеть, дамы!» Красноглазый год встречал нас на пороге своего замка. «Мы вас ждали, проходите!» В этот момент я начала волноваться, что не почувствую сегодня скорби и провалю испытание. «Ведь у меня удивительно спокойно на душе в присутствии твой греха, а я думала, что сразу начну рыдать». Но это было преждевременно. Пройдя по центру и прослушав рассказы о судьбах реплик, я испытала это чувство не раз. Не могу сказать, что безутешно скорбела, но поплакала от души, особенно когда узнала, что демоны высушили некоторых полностью, не оставив ни единой эмоции. Эти несчастные сидели на лавочках в сером парке, тупо уставившись в одну точку и оставались безучастными к происходящему вокруг. Не отвечали на вопросы, не желали разговаривать, не реагировали даже на кошек. Им просто очень не повезло родиться с одной эмоцией и совершить глупость, заключив разовые договоры. Весеннее порхало над ними пузатой бабочкой, а я, разрываясь от жалости, думала лишь о том, достаточно ли скорби ощущаю и скорбь ли это вообще. Лучше бы я не поняла, что все это испытание. Лучше бы ничего не знала. Лучше бы не видела этих реплик и никогда не попадала на Землоа. Да, это скорбь. Я скорбела. Ведь что такое скорбь? Высшая степень тоски по чему-то или кому-то. И я ее сейчас испытывала, скучая по своей прошлой скучной жизни, которая не приносила ничего хорошего, но была комфортной и спокойной. «Идем, Фи, тебе достаточно», — дернула меня за локоть Сеня. «Потом еще придем». «Я провалила испытание, да?» «А вдруг я черствая и скорбела недостаточно?» «Не знаю». «Прости, Фи, я не демоничество, но мы дружим с твой грехом. Идем к нему в кабинет, можно будет спросить». Он оставил нас в парке минут 20 назад, сославшись на дела. «Что ты? Не нужно, это же запрещено!» «Идем! Заодно проверю степень его доверия и силу дружбы». Она потащила меня в центр, а я не нашла в себе сил сопротивляться напору этого беременного урагана. Тем более, в кабинет мне попасть не помешало бы. Весеннее открыла дверь в святая святых главврача практически с ноги и влетела в нее, затаскивая меня за собой. Так неудобно. А еще сильнее я сконфузилась, когда поняла, что в кабинете твой грех не один. Его неразлучник, девятое демоничество всех грех, наминал свой антистрессовый шарик, стоя у окна. «Всевушка, лапа моя, сходи, пожалуйста, к машине, принеси мне подушечку под спину». «Ничего себе!» Весеннее не испытывает к девятому демоничеству ни отвращения, ни презрения, ни негатива. «Да, моя королевишна, уже бегу. Люблю тебя». И он здесь ведет себя совсем не так, как в кабаре. «И я тебя». Мои глаза полезли на лоб. Девятое демоничество сегодня и у меня не вызывал острого отторжения. Скорее, настороженность. «Зачем ты его выставила из кабинета, Сень?» Не стал делать вида, что не понял манипуляций подруги «Твой грех». Он сидел за своим столом и вертел в руках шариковую ручку. Обычную. Не Паркер там какой-то, а нашу земную прозрачную ручку за 25 рублей. При виде нее у меня загорелись глаза. Если у него еще и листочек есть, я вообще умру от зависти. С первого дня мечтаю сесть и записать свои ощущения. С детства мне было проще во всем разбираться, выплеснув мысли на бумагу. Я хотела узнать, есть ли у Фионы твоя доминанта? Видимо, весенняя тоже прямая как рельса, буквально сестра. Твой грех улыбнулся. На его щеках появились ямочки. Это было так неожиданно, что я присела на стул. Ты же знаешь, что я не должен этого разглашать. А ты намекни, мы никому не расскажем. Пациентам рядом с ней становилось лучше. Отлично. А всех греха? Ну, это уже наглость. Ой, ну и ладно. И на том спасибо. В кабинет вернулся девятое демоничество с подушкой, и весеннее уселось на диван, подложив ее под поясницу. Фиона, ты уже окончательно решил остаться с майгрехом, даже если окажешься репликой? Нет. Все-таки отголоски неприятных эмоций присутствуют. Думаешь, в этом случае он останется таким же душкой? Конечно же, не стоило обращать внимание на эти злые слова, но почему-то на душе стало тревожно, и я непроизвольно сжала и разжала кулаки, повторяя движение демона, мнущего свою игрушку. А вдруг в этом центре есть и жертвы майгреха? Хватит всех грех! Дай-ка сюда свою успокаивалку! Смотри, что наделал. Весеннее требовательно протянула руку, и противное демоничество безропотно отдал ей мягкий мячик. Держи, Фиона, это помогает, и никого не слушай. Она сунула игрушку мне, и я механически сжала и разжала ее в кулаке. Правда помогает, тревога стала отпускать. Спасибо тебе, шепнула Весенний и решилась задать вопрос твой греху. Скажите, пожалуйста, «А где вы взяли ручку? Я могу купить на Земле письменные принадлежности?» «А я-то думаю, чего ты там увидела на моем столе, что не сводишь жадного взгляда?» «Мне просто очень нужно кое-что записать, а как выяснилось, здесь это не принято». «Держи». Восьмое демоничество встал из-за стола и, подойдя ко мне, протянул ручку. «А еще маленький блокнотик. На память. Твой сегодняшний визит очень помог». «Брат», предупреждающе рыкнул всех грех. «Все, мы уходим». Первая леди Землуа хлопнула в ладоши, подскочила с дивана, подхватила подушку, меня и понеслась к выходу. «Пока, я позвоню». Она попрощалась, даже не оглядываясь, а я успела помахать сумочкой, которую держала в свободной от весенней руке, и была стремительно вытащена за дверь. Выпустила она меня только у машины. «Мне очень тяжело переносить общество девятого демоничества», созналась я, когда автомобиль покинул серое облако. «Я так и поняла, но это пройдет. Поверь, они все хорошие. Когда познакомишься с ними ближе, поймешь». «Как же, хорошие они, ага. Особенно для тех реплик, что сейчас восстанавливаются в реабилитационном центре. Очень хочется верить, что среди них все-таки нет жертв Майгреха». Волей-неволей я всю дорогу возвращалась к словам всех греха. И щебетание весенней слушала в полуха. А про то, что обещала позвонить Майгреху, вспомнила лишь, когда на горизонте появился его чупа-чупс. «Ой, прости, забыла Майгреху сообщить, что освободилась». Прервала я рассказ об анонимном тестировании желающих, которое собиралась протолкнуть в совете весенняя. Полезла в сумку за разговорником и только тогда поняла, что продолжаю сжимать в руке антистресс девятого демоничества. «Ха, а ведь это удача. Не потребует же он вернуть свою игрушку? А я разжилась сегодня двумя личными вещами. Ура!» Настроение немного поднялось, и свое демоничество я вызвала, улыбаясь. «Мы в машине». «Все хорошо?» «Да». «Пусть весенняя подбросит тебя до моего торгового центра. Я сейчас там». «Как я вовремя вспомнила-то?» «Пообедаем. Сможешь сама добраться до ресторана?» «Мне что, 5 лет?» «Конечно смогу». «Жду». Я попросила высадить меня у торгового центра, где, обменявшись контактами и пообещав набрать ее в ближайшее время, тепло попрощалась с весенней и отправилась на свидание. «У нас ведь свидание, а не просто совместный прием пищи двух любовников, правда?» Поднялась на лифте в тот красивый ресторан, в котором мы уже однажды обедали. Вообще ничего сложного. И опять улыбнулась, представив, как сейчас удивлю демона скоростью передвижения. Но улыбка сползла с моего лица, как только я увидела сидящего за столом Майгреха и поднимающуюся со стула напротив Клерис. «А она что тут делает?» Не знаю почему, метнулась к выходу и спряталась в соседнем кафе. Сердце стучало так, будто я пробежала 100-метровку. Что делать? Задать ему вопрос или подождать, что сам расскажет?